Глава 27. К импровизированному лагерю, развернутому «Энигмой», вела прорубленная неровная дорога. Застывшую известняковую пену, как могли, сравняли с землей, оборудовав удобный проезд к воронке. Я подозревал, что изначально люди собирались копать еще дальше, но наткнулись на открытый дорожный люк, и процесс покорения сектора застопорился. Мы ехали по дороге, наблюдая, как облако серых снежных хлопьев накрывает нечеткий силуэт лагеря. Точь-в-точь вулканический пепел, но по факту в сотню раз холоднее. «Может, внутри хотя бы летит меньше? Надоела уже эта липкая хрень!» Раздраженно воскликнула Хоук. Она снова остановила транспортник и сдавала назад. Машина слегка забуксовала между двумя известняковыми буграми, засыпанными липкой дрянью. «Муравьиный лев окажет тебе теплейший прием!» Хохотнул зяблик. «Может, даже чайку нальет, чтоб ты могла согреться с дороги!» «Заткнись, Уайт!» — оборвала его Хоук. «Иди лучше скинь наметенные сугробы со стекла! Видишь же, что очистители не справляются!» Зяблик послушно выполз из машины и, проклиная летящие сверху хлопья, занялся очисткой лобового стекла. Мне тоже приходилось время от времени останавливаться, чтобы протереть визор, поэтому продвигались мы медленно. Участок лагеря был обнесен невысоким забором, достаточно прочным, с ультразвуковыми ловушками для защиты от естественных обитателей мерзлоты. Мы подъехали к воротам и ввели коды, предоставленные нам «Энигмой». Системе понадобилось несколько секунд, чтобы считать информацию. После этого ворота открылись, и мы въехали внутрь. Справа от вагончика, который стоял ближе всех к воронке, были припаркованы три джипа. Я обратил внимание на станковые пулеметы. Серьезная защита. Еще одну автоматическую установку я увидел на самом вагончике. На территории размером примерно в половину гектара стояли две машины с прикрученными на силовые бамперы ковшами и еще одна на гусеницах с небольшой фрезой. В отличие от транспортников, залепленных тонким слоем снежной каши, строительная техника обзавелась тремя внушительными шапками. Дверь одного из вагончиков распахнулась, и нам навстречу, бочком, вышел клон класса «Защитник» с логотипом «Энигмы» на плече. Лепкая пыльца накинулась на новую жертву и в считанные секунды облепила его с ног до головы. «Давайте внутрь! Скорее! Сейчас вообще занесет!» — крикнул он и махнул нам рукой, приглашая в вагончик. Мы проследовали за дроидом и успели захлопнуть дверь времянки точно в тот момент, когда новый порыв ветра принес очередное облако снежной пыли. Внутри сидели еще два заводских клона, отличающихся от первого только расцветкой брони. «Такая прилипчивая зараза!» — проворчал встретивший нас дроид и уселся за небольшой квадратный стол. Собственно, весь интерьер времянки и состоял из этого стола, нескольких стульев и широкого верстака с инструментами и запчастями. «И долго она будет сыпать?» — поинтересовалась Хоук, придвигая к столу еще один стул. «По-разному бывает», — отозвался дроид, не переставая что-то печатать на тач-панели. «Но, как правило, за день все стихает. Главное — счищать ее вовремя, а то она потом застывает, а местный лес заново растет». Дроид обернулся к напарнику. «Малой, не спи там! Сегодня технику чистить и дорогу обновить нужно!» Малой, хотя размером он был побольше, кивнул и, приложив к визору два пальца, сделал вид, что отдает честь. «По крайней мере, через пару часов уже можно будет передвигаться. Сила урагана пойдет на убыль», — добавил первый, повернувшись к нам. Мы представились и показали наши документы. Клоны были сотрудниками «Энигмы». Основная их задача заключалась в том, чтобы отслеживать спускающиеся в воронку отряды, вести учет и, если вдруг понадобится помощь на поверхности, вовремя ее оказать. В то, что потерянные дроиды каким-то чудом сами выберутся наружу, здесь уже никто не верил. «Сколько сейчас отрядов в воронке?» — продолжила Хоук. «Тех, кто подает признаки жизни, ни одного. Тех, кто там сгинул, семь. Но было еще несколько залетных авантюристов», — отметил первый клон после небольшой паузы. «Пару месяцев назад здесь было не протолкнуться, когда в первый раз гонорар повысили. А сейчас вы первые за неделю». Хоук открыла на своей тач-панели еще какой-то документ и протянула ее дроиду. Тот сверил данные с теми, что имелись у него, и вернул ей тач-панель. «Все в порядке. Когда ураган стихнет, сможете осмотреть воронку. Если нужны тросы или лебедки для спуска, дайте знать. Как найдете дроидов Энигмы?» Клон замолчал, что-то обдумывая. «Хотя, зачем я это говорю? Никто еще не нашел». «Ты просто про ястребов еще не слышал!» — начал хорохориться зяблик. «Ага, зато и про файтерс, и про синих стражей я и раньше слышал. А в итоге что?» «Что?» — спросил Уайт. «В итоге и те, и другие там сейчас». Клон указал пальцем куда-то себе под ноги. «Прям даже файтерс? Всем составом?» Недоверчиво переспросил Уайт, и я, наверное, впервые услышал в его голосе неуверенность. «Не скажу, я их не пересчитывал», — хмыкнул клон. «Так что вашим родственникам передать? Может, снарягу какую оставите?» «Нет, давай по протоколу все, чтобы потом с выплатой награды проблем не возникло», — вмешался я. Название этих отрядов тоже слышал, а то и на стене легенд у Данди видел, но меня их неудачи не особенно волновали. «Ну, как знаете. Малой, что там у нас по протоколу?» «Ном! Черт, давно что-то по нему ничего не получалось. Сейчас!» Клон подвис, копаясь в памяти системы. «После нахождения дроидов Энигмы порядок эвакуации следующий. Скинул вам!» «При невозможности эвакуации нужно маячками отметить дроидов. Босс, где у нас маячки?» Через 2 часа ураган действительно стих. Сыпать сыпало, но передвигаться мы уже могли свободно, и видимость на площадке стала получше. А в переходах между застывшими хлопьями пены, наоборот, появился легкий туман, словно испарения от земли какие-то шли. «Пойдемте, ребята», — обратилась к нам Хоук. «Посмотрим, что к чему». Она отошла от окна, к которому прилипла в ожидании конца урагана, и распахнула дверь. Клон открыл нам ворота с другой стороны лагеря, и мы выехали на узкую дорогу, ведущую к воронке. Она оказалась еще хуже, чем та, по которой мы добирались до лагеря. Припарковались 100 метров от края воронки и подошли к обрыву. Огромная, 200 метров в ширину, яма. Вся внутренняя поверхность которой была изъедена известняковыми порами разного размера, словно губка. Я придвинулся к неровному краю и заглянул внутрь. А нет, не все здесь естественные поры. Трещины, почерневшие воронки от взрывов разной величины, острые выступы, образовавшиеся от внешнего воздействия. Колея от лебедки, попытки продолбить что-то вроде ступенек. Я заметил даже гусеничные следы, по ширине сопоставимые с размерами крупного робота-сапера. «Да...» — задумчиво протянула Хоук, остановившись рядом. «Народ тут развлекался как мог. Зато всех монстров уже распугали и загнали в самые недра». «Ну и где нам теперь искать нашего львенка?» — поинтересовался Уайт. «Найдем. Куда он денется?» Я пожал плечами, разглядывая карту местности. Сообщение о том, что его ликвидировали, не поступало. Искорка передала изображение. Пористый известняк был везде. Сигналы он пропускал плохо. Вроде где-то и мелькала какая-то красная точка. Но где конкретно и что это за точка, было непонятно. Зяблик уселся на край обрыва и начал разворачивать лебедку. «Ну что, полезли? Я первый, а вы прикрываете?» — спросил он, закрепляя крюк на неровной поверхности. «И повторим судьбу всех предыдущих отрядов!» Я еще раз посмотрел вниз и отступил от края. «Давайте искать другой проход!» Возражений не последовало, и я, отойдя от воронки до ближайшего нерасчищенного участка, нырнул в лес. Выбрал узкую тропинку и остановился, включив на полную мощность все свои и заемные органы чувств. Слух, нюх, сканер системы, данные от искорки и ведьмачье чутье шлема. Сфокусировался сразу на всем и, собирая общую картинку из разных данных, пошел вперед. На другой стороне воронки появился первый след. На экране искорки мелькнула красная точка под землей. След от нее пронесся по стенам туннеля и скрылся где-то глубоко, в бесконечных губчатых переходах. А в одном из следующих завихрений появился бледный, почти остывший шлейф энергии. Проход сквозь крупные поры в этом месте под небольшим углом уходил вниз, сворачивая влево через несколько метров. Энергетический след, который оставил довольно крупный монстр, уходил именно туда. Я пролез между известняковыми отростками и вошел в пещеру с довольно низкими сводами. Удивительно, конечно, как мерзлота это все построила. Застывшие слой за слоем снежные наросты настолько сильно скрепились, что пол под ногами слегка пружинил, но выдерживал. Точно пористая губка, ну или трехмерный лабиринт. И ни конца, ни края не видно, одни повороты и изгибы. «Ястребы, я нашел другой вход!» — обратился я к напарникам по внутреннему каналу связи. «Отгоним машины к охране и начнем спуск!» Я вышел из пещеры и вернулся к товарищам. Хоук с Зябликом с моей помощью откатили транспорт за ворота лагеря, и мы пешком вернулись к проему. «Что ты там увидел?» — спросила Хоук. «Пока что только энергетический след. Пойдем по нему и выйдем на его обладателя». Мы дошли до входа в туннель и нырнули внутрь. Еле видимые остатки энергоследа завели нас влево от норок, а потом на уровень ниже, а потом еще ниже и еще дальше по направлению от воронки. Но примерно через километр мы стали забирать левее и, практически развернувшись, пошли в нужную сторону. Известняк вокруг уплотнился, но по-прежнему пропускал свет. Мягкое, почти молочное, равномерное свечение лилось словно со всех сторон. «Алекс, ты уверен, что тут есть проход?» — озадаченно спросила Хоук, пролезая под низкой аркой. «Здесь все сплошной проход. Главное — выбрать нужное направление. Как в лабиринте». С этими словами я перепрыгнул сваленную груду пористых камней и оказался перед сплошной дырчатой стеной. «А мне что-то совсем так не кажется. Тут же тупик!» — воскликнула Хоук. Она замолчала, прислушиваясь. «Зяблик, это ты чем-то скребешь?» — спросила девушка, поворачиваясь к Уайту. «Чего сразу я-то? Может, это Алекс? Или кто-то из прошлых отрядов заблудился? Мне кажется, я видел следы. Скорее всего, мы не первые, кто в обход пошел». Я дал команду остановиться и навострил уши. И правда что-то скребется. Не забитые песком суставы ястребов, и даже не чипзик, укравший очередной пакет с чипсами у Боба. Звук шел от стены перед нами. А еще она слабо светилась. От напряжения я даже дышать в кресле перестал. Активировал в руке Ориджа скаут-ган, прицелился в стену и начал всматриваться в пористую структуру. Казалось, что в любой момент из каждого отверстия может кто-то выскочить. Но стена напала целиком. Здоровый, размером с двухкамерный холодильник, кусок откололся и рухнул на землю, подняв снежное облако. А потом зашевелился и поднял голову. Я думаю, что это была голова. Это место было уже, чем остальное тело, и по краям торчало несколько острых каменных отростков, напоминающих рога. Грубую шкуру монстра сложно было отличить от стены. Он не просто мимикрировал, как хамелеон. Он сам полностью состоял из пористого известняка. Из видимого оружия — острые каменные отростки на морде и по бокам. Но при должной сноровке и торчащий наружу хребет на горбатой спине мог легко разделать даже защитника. Искорка с запозданием представила мне муравьиного льва. Ёмко рассказала о его особенностях, предпочтениях и недостатках. Последних оказалось преступно мало, как по мне. Под панцирем из камня пряталось основное тело, покрытое ядовитыми ворсинками, причем с такой концентрацией яда, что кислота позавидует. А сердце или мозг, короче, некий управляющий орган, который на проекцию добавила искорка, был черти знает в какой жопе. И это я не фигурально выражаюсь. «Не пробивайте панцирь!» — крикнул я ястребам. «Там кислота под шкурой!» «А как тогда? Душить его, что ли?» — удивилась Хоук, отступая на пару шагов. «Можем его затопить!» — воскликнул Зяблик. «Чем?» «Ты слезами, а я, кажется, уже обоссался!» Нервно хохотнул Уайт. Шутку монстр не оценил. Он окончательно отлип от стены, приподнял морду и, зашипев, бросился на нас. Явно намеревался размазать меня по стенке, вдавив в нее хребтом. Я потянулся за пирамидкой, но искорка тут же выдала предупреждение, что мы после нее не только умоемся ядом, но и завалит нас прилично. Черт, я не знаю, как ломать или резать это, не повредив панцирь. Вариант утопить действительно бы подошел, но что-то воды поблизости никакой не наблюдается. Разорвать дистанцию, чтобы стрелять издалека, план отличный, но локация подкачала. Мы уже отскочили за угол, а потом сразу же за следующий, где практически уперлись в стену. А лев уже шуршал по камням, не давая нам шанса оторваться. Я начал быстро-быстро скроллить раздел навыков Ориджа, соображая, что есть в наличии или что можно создать в помощь. Крабики, мимо. Вероятность необратимого повреждения Скайкрафта система оценила 80%. Двойник здесь не поможет. Энергетический удар, по сути, только отбросит, опять же, с риском завала. Стоп! Глаз наткнулся на данные мастер-схемы, которую я нашел давным-давно. Та самая сетка, которую я принял за гамак или некую антенну для сбора энергии из окружающей среды. Давно надо было с ней разобраться, а сейчас, конечно, не время и не место. Особенно если это действительно гамак окажется. Вот смеху будет! Но надо попробовать. В умелых руках и гамак — оружие. «Отвлеките его!» — крикнул я, обернувшись к истребам, врубил маскировку и сиганул в узкий сквозной проход. «Интересно, как?» — донесся до меня возглас зяблика. Лев проскочил мимо моего укрытия и попытался дотянуться до Хоук. Я услышал звук глухого удара. Либо товарищи все-таки нашли способ и просто месят тварь, как могут. Либо все уже очень плохо. Так быстро мастер схемы я еще не активировал. Ни вздохнуть, ни сосредоточиться, ни остатки Скайкрафта посчитать. Просто схватил все заначки, и ремонтные нити, и капсулы, только пули пока приберег. Перешел в режим создания и быстро прокликал, соглашаясь на все. И уже через секунду у меня в руках оказался моток, который, судя по описанию, должен был разложиться в подобие двухметровой сетки с крупными ячейками. «Поздравляю! Создана энергоэффективная батарея Power Frost второго поколения». Донеслось от искорки. «Батарея способна поглотить энергию из окружающего пространства. Особенность второго поколения — снижение стрессовых нагрузок на энергопроводящие шины». Скорость поглощения и накопления энергии зависит от режима использования. Искорка продолжала что-то бубнить, а я уже выскочил из ниши и побежал за толстым энергоследом. Лев загнал ястреба в тупик и теперь пытался достать зяблика, стоявшего над упавшей Хоук. Мне не очень хорошо было видно, что с ней, но смятое плечо я заметил. А когда угол обзора чуть сместился, стали видны торчащие из-под накладки на ребрах сломанные каменные отростки. Зяблик тоже был весь в царапинах, но еще держался, пытаясь хоть как-то боксировать. Уворачивался от морды зверя и бил кулаком в область затылка. Но льва это как будто вообще не заботило. Я подскочил сзади в тот самый момент, когда монстр боднул Ориджа, свалив его на напарницу, и уже разворачивался боком, чтобы пройтись по ним острым хребтом. Словно рыбацкую сеть, я бросил свой гамак. Распрямившись в воздухе, она широким квадратом накрыла монстра. И тут же в новом окошке меню я врубил максимальную мощность. «Однако...» — задумчиво буркнула искорка. «Но это ведь тоже окружающая среда, верно?» — ответил я, молясь уже чуть ли не айсфара, чтобы моя задумка сработала. Ползунок заряда в окошке резко подскочил вверх, а льва словно парализовало. Он замер в движении, издал какой-то сдавленный писк, больше похожий на треск, и рухнул на землю. Сверху на него посыпалась пыль из оплавленного известняка. «Окружающей среде, похоже, такой метод не нравится», — прошептал я, глядя на ползунок. Стремительный рост прекратился, и теперь верхняя граница лишь чуть-чуть подрагивала. «Внимание! Получен новый уровень. Текущий уровень. 43-й. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,18%. Система предложила улучшить существующий навык, и я выбрал двойника. Подтвердил действие, и система показала мини-фигурку с клинком в руке. «Огонь!» Из состояния бесплотного призрака, который может совершать лишь простейшие взаимодействия с предметами, мой двойник стал чуть ли не полноценным ориджем. Пусть только с базовым вооружением, щит и клинок, и всего-то на несколько секунд. На большее энергии пока просто не хватит. Но этого вполне хватит для одного удара, который может полностью изменить ход боя. Я довольно потер руки и улыбнулся новому приобретению. Пока разбирался с настройками, Хоук подлечилась, а Зяблик уже вовсю наматывал круги вокруг трупа монстра. «Ну что, время для монстрющей пиньяты?» — весело спросил Зяблик и опустился на землю у скукоженного тела льва. «Чем ты вот так? Что за энергопиявка? Еще есть?» «Нету». Я помотал головой, сматывая сеть. «Жаль!» — вздохнул Зяблик. «А этот еще кислотный?» «Не похоже», — ответил я, смотря на то, как прослойка под панцирем в проекции искорки постепенно бледнеет и становится серой. «По крайней мере, больше система никаких предупреждений не выдает». Разбирать льва на запчасти мы прекратили, только когда убедились, что выпотрошили его подчистую. Самыми ценными оказались подкожные железы. Но Хоук уже вычитала, что камни в почках и шейные пластичные позвонки тоже могут уйти за хорошую цену. По самым скромным прикидкам, получилось 1050 на всех. С муравьиного льва хоть ворса клок. Ворс, который изнутри налип на панцирь, кстати, оказался дешевым, и мы решили оставить его крабам-падальщикам, которые стали понемногу стекаться к трупу, выползая из пор на стенах. «Давайте двигаться дальше», — предложил я, закидывая рюкзак со своей долей добычи за спину. На всякий случай выпустил своих крабиков вперед. Мы повернули обратно и вскоре нашли другой проход, который вел в нужную нам сторону. Я еще раз проверил проекцию искорки. Метров 200 и несколько ярусов вниз, и мы будем на дне воронки. Чем ниже мы спускались, тем отчетливее я чувствовал какие-то волны, которые давили на голову и гудели в ушах. Сначала едва заметно, и я даже не обратил на это особого внимания, а потом все отчетливее. Система молчала, зато шлем начал жужжать, словно внутри настраивались какие-то шестеренки. «Что-то не то!» — сказала Хоук и неожиданно схватилась за ближайший к ней выступ. «Стойте! Назад!» — рявкнул я и со всей силы оттолкнул Хоук, ощущая, будто мою голову окутало энергооблако, давящее на мозг с такой силой, что казалось, в голове вот-вот что-то взорвется. Еще и шлем начал вибрировать. Глаза резануло болью и сдавило виски. Пульс подскочил так, будто я только что пробежал спринт. Я стал задыхаться. А в следующий момент меня накрыла мощная волна излучения.